Глава 49. Быстро спустился вниз, перепрыгивая сразу через несколько ступенек. Но у основания лестницы резко остановился и на секунду замер от открывшейся мне картины. В большом холле возле кухонной двери лежала на спине Ритлана, нелепо раскинув руки. На месте лица у нее была страшная рубленная рана, чуть ли не развалившая ее голову пополам. Переведя взгляд чуть в сторону, увидел Фиальну. Она лежала лицом вниз, и под ней по полу расплывалось большое кровавое пятно. Слишком большое. Можно даже не проверять, жива она или нет. Ближе всех к лестнице, привалившись к стене, полусидела Лина. Она была еще жива, зажимала руками живот, а бледное лицо кривилось от боли. Сбросив внезапное оцепенение, бросился к ней. Упал рядом на колени и вгляделся в рану, пытаясь определить, насколько она серьезная. «Господин!» — простонала девушка, сфокусировав на мне полный страдания взгляд. Сколько я не пытался отучить ее от этого «господин», прося называть меня по имени, так ничего и не вышло. Лина каждый раз соглашалась, но продолжала обращаться ко мне так же, как и прежде. «Да, девочка, я здесь», — сказал ей и аккуратно отстранил руки девушки от раны. В этот момент ее лицо немного расслабилось, как будто Лине стало легче, а я с ужасом осознал, куда пришелся удар неизвестного мне убийцы. Печень. Возвратил ее руки на прежнее место, еще и придавил сверху своей. «Больно», — хрипло выдохнула она. «Я знаю, девочка, потерпи», — сказал ей и, поворачивая голову, крикнул в сторону. «Эй, есть там кто? Кириллан!» Кричал, не надеясь на то, что кто-то меня услышит, но неожиданно открылась дверь одной из комнат для прислуги, и оттуда вышел пожилой гоблин, растирая заспанное лицо, и замер, с ужасом осматриваясь. «Бараблан, бегом за целителем!» — крикнул ему, но, видя, что он никак на это не реагирует, повысил голос. «Очнись, тупица! Хватит глазами хлопать! Бегом за целителем!» После этого гоблин наконец-то отмер и, не говоря ни слова, побежал к выходу. «Господин, я...» — попыталась что-то сказать Лина, но я не дал ей закончить. «Молчи», — сказал ей, — «тебе нельзя разговаривать. Потерпи немного. Сейчас придет целитель и станет легче». «Господин», — повторила она упрямо, — «Тиль, его забрали». «Что? Как забрали? Он же сегодня в зале ночевать собирался». «Он пришел ко мне поздравить», — морщась от боли после каждого слова стала рассказывать девушка. «У меня день рождения. Сидели с ним и девочками на кухне, услышали шум наверху, выскочили посмотреть, но тут тоже были страшные люди. Один сказал: «Мальчика живьем брать, а остальных в расход». Договорив, Лина закрыла глаза и до крови прокусила губу. Но неожиданно вновь посмотрела на меня. «Господин, спасите его», — почти нормальным голосом сказала она. «У него теперь, кроме вас, никого нет». «Не говори глупостей, Лина, у него есть ты», — внушал ей, сам в это не веря. «Не успеет целитель, точно не успеет». «Макс», — она требовательно посмотрела мне в глаза, — «пообещай мне». «Обещаю». «Спасибо». Девушка еле заметно улыбнулась, а потом ее тело забилось в конвульсиях. Через минуту все было закончено. Я аккуратно закрыл ей глаза и привалился спиной к стене. Теперь понятно, что имела в виду вампирша, говоря, что я сам приду к ней. Заложник. Ну что же, я приду. И убью любого, кто попробует мне помешать. Спустя 5 минут в дом вбежал старый гоблин, ведя за собой какого-то мужичка. А следом за ними вошли еще двое. Вилькалиэль в своем камуфлированном плаще и с длинным луком в руках, и Диган Крейн в окровавленной одежде и с обнаженным мечом. «Кому тут требуется целитель?» — скучным голосом спросил мужичок, осматриваясь. «Диган?» — проигнорировав целителя, обратился я к магу. «Ты откуда?» «Охраняли мы тебя», — убирая меч в ножны, ответил Крейн. «Я думал, меня Сия охраняет». «Так и есть. А я с пятеркой вас страхую». «Так где же вы были? Почему допустили все это?» Показываю рукой на тела. «Их было слишком много, Макс», — уставшим голосом ответил он. «Больше 20 вампиров. В дом проникла лишь малая часть, а остальные напали на нас». «Они что, способны справиться с пятеркой боевых магов?» Недоверчиво посмотрел я на него. «Если бы мы использовали магию, то нет. Но у них были блокираторы, и нам пришлось сойтись в ближнем бою». «Что за блокираторы?» «Блокираторы магии. Редкие артефакты. В империи запрещены». «Понятно», — кивнул я. «Действительно понятно теперь, почему у меня слетела маскировка и ментальный щит. Что с твоей звездой? Потери есть?» «Я теперь и есть моя звезда», — неожиданно зло ответил маг. «Но это еще не все, Макс. Они забрали Сею». «Понятно», — повторил я. «Ты ранен?» «Легко», — он поморщился. «Тогда пусть тебя осмотрит целитель, ты мне еще понадобишься». «Бараблан», — перевел взгляд на гоблина. «Где Кириллан?» «На конюшне, наверное», — пожал тот плечами. «Иди к нему и седлайте коней. Всех». Гоблин чуть поклонился и убежал. «Что ты задумал, Макс?» С интересом посмотрел на меня Диган. «Освободить Тиля и Сею и убить всех этих тварей», — просто сказал я. «Ты со мной?» Крейн несколько секунд всматривался в мое лицо, а потом кивнул, соглашаясь. «Я тоже», — подходя ко мне, сказала эльфийка. «Хорошо», — я посмотрел в ее красивые глаза и серьезно добавил. «Спасибо за помощь, Вилькалиэль». «Я тебе должна, муж», — так же серьезно ответила она. «Должна», — согласился я. «Ждите здесь, мне надо собраться». Быстро поднялся в спальню, на ходу обдумывая, что из оружия нужно взять с собой. В итоге решил взять все. Спустя 5 минут в бронике разгрузки и с автоматом на плече спустился вниз. Также у меня за плечами был рюкзак с патронами и гранатами, а в руке мешок с 2 арбалетами и болтами к ним. Целитель как раз закончил лечить Дигана и собрался уходить. «Сколько мы вам должны?» — поинтересовался я у него. Услышав ответ, молча отсчитываю ему 5 золотых и отпускаю. Затем поворачиваюсь к магу и эльфийке. «Идемте на конюшню». Еще несколько минут спустя мы уже скакали в Академгородок. На улице перед моим домом было полным-полно стражников, которые осматривали место боя. Нас хотели было остановить, но увидев Дигана, не стали. Что же, тем лучше. Для них. Мне сейчас было плевать абсолютно на все последствия. И если придется пробиваться с боем через стражу, то я так и сделаю. До Академгородка добрались минут через 15. Подъехав к дому моих друзей, мы все трое оставили лошадей у входа и зашли внутрь. Первым делом я постучался в квартиру к Керу и попросил сонного парня срочно зайти к Эреку. Он, не сказав ни слова, лишь кивнул. Энакр же еще не спал и очень удивился, увидев нашу компанию. Но потом заметил кровь у меня на руках и на одежде Дигана и, ничего не спрашивая, посторонился, пропуская нас в свою квартиру. Я быстро обрисовал ситуацию, рассказав Керу и Эреку о нападении вампиров, смерти моей прислуги и боевых магов и о похищении Сии и Тиля. Закончив рассказ, поинтересовался у друзей, помогут ли они мне. Получив положительный ответ, в котором даже не сомневался, спросил у местных магов, где находятся байкеты. «А с чего ты решил, что они там?» — неожиданно помрачнел Крейн. «Вампирша сообщила». «Это плохо». «Очень плохо», — сказал Энакр и задумался. «Чем?» — спросил я. «Может быть, просветите, а не будете делать такие кислые рожи?» «Хорошо», — Энакр кивнул. «Байкеты — это заброшенный замок в 2 неделях пути от столицы, проклятый замок, и он расположен глубоко в лесу, который пользуется очень плохой славой. Там часто пропадали разумные, в том числе и маги». «И что?» — я удивленно посмотрел на Эрека. «Мы-то теперь знаем, почему они пропадали». «Если учесть, что вампирша будет ждать меня там, значит, байкеты является логовом вампиров. Из этого следует, что вампиры и есть причина всех этих проблем. А мы и так собрались к ним. Так в чем проблема?» Диган задумчиво почесал затылок. «Действительно. Но это также значит, что они будут нас ждать, и мы сами придем в ловушку. Может быть, лучше обратиться к архимагу? Пусть выделит несколько звезд магов, тогда будет больше шансов». «Нет, Диган», — я покачал головой, — «шансов, возможно, будет больше, Но лично мне неизвестно, как Архимаг на это отреагирует. Будет ли вообще спасательная операция? Это как минимум потеря времени. А возможно, нам вообще запретят туда соваться. Мы же призванные и для чего-то нужны властям. А почему бы не перехватить их в пути? Неожиданно подал голос Кир. Ты же сам сказал, что до этого Байкета 2 недели добираться. Возможно, задумался Энакар. Но сможем ли мы их догнать? Вампиры точно знают, что будет преследование, и я не сомневаюсь, что двигаться они будут максимально быстро. «А срезать путь никак нельзя?» — спросил я. «Нет, туда ведет только одна дорога. Кругом горы и лес», — отмел мою версию Диган. «Есть одна возможность», — сказала молчавшая все это время Вилькалиэль. «Да?» — недоверчиво спросил маг, подняв бровь. «Мне нужна карта, тогда смогу показать». Проигнорировала Крейна эльфийка. Сейчас. И Рек вышел из комнаты. Вернувшись через минуту, он расстелил на столе огромную карту империи. Все дружно склонились над ней. Вот здесь. Пальчик девушки уперся в какую-то точку на карте. Заброшенный перевал гномов. С лошадьми там не пройти, но если быстро доехать до него, а затем идти пешком, то можно будет перехватить вампиров в нескольких днях пути от Байкеты. Ты уверена? Все так же недоверчиво спросил Крейн. «Да», — уверенно кивнула Вилькалиэль. «Даже не буду спрашивать, откуда тебе это известно», — хмыкнул Ирек. «Если пойдем этим путем, то придется взять с собой Саласана, чтобы он остался с лошадьми, когда мы пойдем через перевал». «Решено», — подвел я итог нашему маленькому военному совету. «Тогда я за гоблином, а вы собираться». На сборы не ушло много времени. Кир отправился на конюшню академгородка за своими лошадьми, я в зал за гоблином, а остальные пошли в столовую, чтобы набрать продуктов в дорогу. Спустя 1.5 часа мы вшестером выбрались из академгородка через какую-то тайную калитку, про которую знал Ирек, чтобы не привлекать внимания, а еще через 40 минут покинули столицу через торговые ворота. На улице уже была глубокая ночь, но сегодня спать никто не собирался. Решили двигаться без остановок до следующей ночи. А еще спустя час нас догнала Гира. Уж не знаю, каким образом она смогла узнать о нашем побеге, но девушка заявила, что едет с нами. Ну что же, еще один грандмастер меча лишним не будет, особенно если учесть, что у вампиров есть неведомые мне блокираторы магии.